Ник Вуйчич. Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни. Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Я хотел бы также посвятить эту книгу семейству Тотов из Сан-Диего, штат Калифорния. Я благодарен им за краеугольный камень веры, который Фил водрузил в моей жизни. Его потрясающая приверженность евангелизму стала началом моей новой жизни. Вступление. Меня зовут Ник Вуйчич. Мне 27 лет. Я родился без рук и ног, но не пеняю на судьбу. Я путешествую по миру, чтобы вдохновить миллионы людей. Я призываю всех вооружиться верой, надеждой, любовью, смелостью и преодолеть все препятствия, стоящие на пути исполнения мечтаний. В этой книге я расскажу о своем пути. Конечно, некоторые препятствия стояли только передо мной, но большая их часть знакома каждому. Я хочу вдохновить вас на преодоление собственных проблем и трудностей. Хочу, чтобы вы нашли собственную цель в жизни. Ваша жизнь должна быть прекрасной. Жизнь часто кажется нам несправедливой. Трудные времена и сложные обстоятельства заставляют нас сомневаться в самих себе и ведут к отчаянию. Мне это очень хорошо известно. Но в Библии сказано: «Столкнувшись с любыми трудностями, находи в них чистую радость». Мне потребовалось немало лет, чтобы усвоить этот урок. Но теперь я это прекрасно понимаю и на собственном опыте помогу вам осознать, что самое трудное в жизни — понять самих себя и поделиться своими дарами с окружающими. Мои родители — истинные христиане. Но когда у них родился я, ребенок, у которого не было ни рук, ни ног, они усомнились в Боге. Зачем Он создал меня? Сначала они думали, что у такого человека, как я, нет ни надежды, ни будущего. Им казалось, что я никогда не смогу жить нормальной, продуктивной жизнью. Но сегодня моя жизнь превосходит то, о чем мы и мечтать не могли. Каждый день я общаюсь со множеством людей по телефону, электронной почте, с помощью смс-ок и в Твиттере. Люди подходят ко мне в аэропортах, отелях и ресторанах. Они обнимают меня и говорят, что я изменил их жизнь. Это истинная благодать Господня. Я невероятно счастлив. Мы с родителями и представить себе не могли, что мое увечье, мой груз, может стать благословением, а инвалидность откроет передо мной невероятные возможности, позволив общаться с другими людьми, поддерживать их, понимать их боль и нести им утешение. Да. Моя жизнь нелегка, но у меня есть любящие родственники. Господь дал мне острый ум и вселил в мою душу глубокую истинную веру. Я честно расскажу вам о том, как после пережитых очень тяжелых времен ко мне пришли вера и ощущение смысла жизни. Когда я был подростком, а в этот период все мы задумываемся над своим будущим, меня охватывало отчаяние. Казалось, я никогда не смогу быть нормальным. А притворяться, что мое тело такое же, как и у моих сверстников, невозможно. Я пытался заниматься обычными мальчишескими делами, плавать или кататься на скейтборде, но лишний раз убеждался в том, что в мире существует очень многое, чего я просто не в состоянии сделать. Жестокие дети называли меня уродом и не хотели общаться со мной. Я же ощущал себя обычным мальчишкой и хотел быть таким, как все. Но это было не в моей власти. Я хотел, чтобы со мной дружили, но этого не происходило. Я хотел быть обычным, но это не получалось. Я бился головой о стену, у меня болело сердце, я был подавлен, несчастен, не видел смысла жить, страдал от того, что обречен вечно быть обузой для близких. Меня одолевали черные мысли. Я был одинок даже в те моменты, когда рядом со мной находились мои родные. Но я жестоко ошибался. То, чего я не знал в мрачные дни моего детства, могло бы заполнить книгу, ту самую, которую вы сейчас держите в руках. Я хочу осветить вам путь к оборотной стороне горя, где вы станете сильнее, настойчивее, преисполнитесь желанием изменить свою жизнь так, как вы даже и не мечтали. Если у вас есть желание и стремление сделать что-либо, и это что-либо в Божьей воле, вы обязательно достигнете своей цели. Это очень важно. Честно говоря, я сам не всегда в это верил. Если вы видели какую-нибудь мою беседу в интернете, то наверняка почувствовали, что счастье, меня переполняющее, это результат долгого пути. Сначала у меня не было того, что необходимо. И то, чего мне недоставало, я обрел в пути. Итак, чтобы жить без ограничений, мне нужно мощное ощущение смысла жизни, надежда, сильная до непоколебимости, вера в Бога и в бесконечную милость Его, любовь и принятие самого себя, правильное отношение к жизни, сила духа, готовность к переменам, сильное сердце, готовность искать возможности, способность оценивать риски и смеяться над жизнью, желание служить людям. Каждая глава этой книги посвящена одному из пунктов моего списка. Я постараюсь рассказать вам о них так, чтобы вы смогли использовать их на пути к полной и осмысленной жизни. Я написал эту книгу, потому что хочу поделиться с вами любовью Господа, и чтобы вы пережили ту радость и счастье, которые Он предназначил для вас. Если вы один из тех, кто каждый день ведет тяжелую борьбу, помните, что в моей жизни была не только борьба, а еще и ощущение смысла и цели жизни, благодаря чему жизнь моя стала такой, о какой я и мечтать не мог. В жизни любого человека случаются тяжелые моменты. Он падает, и кажется, что подняться уже нет сил. Мне знакомо это чувство. Оно знакомо нам всем. Жизнь — штука непростая. Но преодолевая трудности, мы становимся сильнее и должны быть благодарны за открывающиеся перед нами новые возможности. Важно то, какое влияние человек оказывает на окружающих, и то, как он заканчивает свой путь. Я люблю мою жизнь точно так же, как вашу. Перед нами открываются потрясающие возможности. Ну что скажешь, приятель? Пройдем этот путь вместе?